придавало ей новые надежды. Внизу в зале сидели фотографы и репортеры. Их голоса доносились сюда, наверх. Временами раздавался громкий смех, от которого Валерий вся съеживалась. Вдруг зазвонил телефон. Треверс снял трубку. Мужской голос сказал: «Вас хочет видеть капитан Террелл. Проводите его». Треверс положил трубку. Валерий вскочила на ноги и растерянно посмотрела на отца. «Сейчас сюда явится Террелл», — сказал ей отец. «Они нашли Криса?» «Сейчас мы это узнаем». Чарльз Треверс и в свои 60 лет имел еще очень привлекательную внешность. Сильный, широкоплечий, ростом 6 футов. У него были блестящие голубые глаза, соломенно-желтые волосы и характерное небольшое лицо. Сила и уверенность его движений придали Валери новый прилив уверенности. Услышав шаги Террелла в коридоре, он открыл дверь. Мужчины взглянули друг на друга и пожали руки. «До сих пор нет ничего существенно нового», — сообщил капитан. Он прошел в комнату. «И, несмотря на это, я хотел бы проинформировать вас о наших мерах». Он поклонился бедной Валерии, которая стояла возле софы со сжатыми кулаками. «Прошло уже больше 12 часов», — отозвался Треверс. «Меня действительно интересует, что вы предприняли. Я понимаю ваши чувства, мистер Треверс. Мы сделали все, что могли. Местность очень неудобная. Болото, манговые заросли, огромные заросли тростников, сотни сараев. Мы прочесали на машинах местность в радиусе 5 миль. Теперь остаются только две возможности. Либо мистер Бурнетт спрятался умышленно, либо его подобрала попутная машина. Но если он действительно спрятался, то все наши усилия найти его почти безнадежны. Лучшего места для укрытия он вряд ли мог бы найти. Если же его подобрала попутная машина, то мы должны забить тревогу и обратиться к населению». Треверс вопросительно посмотрел на капитана. «Другими словами, ваша организация не способна отыскать пропавшего в вашем районе. Ни в каком штате нет организации, способной найти человека, если он спрятался умышленно и не хочет, чтобы его нашли. Мы его найдем. Найдем. Но на это потребуется время. Итак, вы не рассчитываете разыскать его сегодня ночью, например?» Не знаю. Это, конечно, возможно. Но я в этом сомневаюсь. Ну, это и все, что я хотел узнать», — сказал Треверс. «Хорошо. Действуйте дальше. А мы будем ждать. Большое спасибо за информацию». Это означало, что разговор окончен. Недовольный Террелл пошел к двери, потом остановился и посмотрел на Валери. «Мы разыщем его, миссис Бурнетт. Я надеюсь, что вы доверяете мне?» «Да, безусловно», — дрожащим голосом ответила Валерий. Когда капитан полиции ушел, Треверс обнял дочь и привлек ее к себе. «Ну, а теперь пойдем спать. Ничего не бойся. Я ведь с тобой. Все будет в порядке». Недели через две, а то и раньше, Тебе даже трудно будет себе представить,